Встававшие дети испуганно плюхнулись обратно, с ужасом глядя на здоровенных дядей, которые явно задумали что-то плохое. Михаил, воспитанник Петрова, бывший детдомовец, немного ощущал себя Дедом Морозом. Ему только что на ухо рации пришел приказ задержать детей. Правда, выполнил его привычным ему способом. «Так, мы успели, в столовую ворвались, больше никак не скажешь, Настя, Катерина и Варвара Сергеевна», запыхавшиеся от бега. За ними в столовую вошли четверо мужчин, несущих здоровенные картонные коробки. Смотря для чего, пожал плечами напарник Михаила. Только закончили завтрак. «Тогда успели», — радостно заявила Настя, а затем женщины стали ходить между столами, а два мордоворота тащили за ними две коробки, откуда доставалось принесенное. Две другие коробки унесли на кухню, под присмотр главной по кухне. Перед каждым ребенком на столе оказывался чупа-чупс, упаковка печенья и плитка шоколада, не более того. Много сладкого сразу нельзя. Большая часть детей тут же пыталась сожрать то, что им дали, давясь и впихивая невпихуемое. Ведь если не съешь, то отберет Агафон или его подельники, так что надо было торопиться. Охранники чутко следили за тем, чтобы никто не попытался отобрать чужое, суровыми взглядами выражая четкое несогласие с другим пониманием ситуации. Их поняли все без исключения, даже те, кто просто подумал, но не собирался этого делать на самом деле. Дети, последние 5 лет подобные лакомства в этом учреждении от государства не видели. Либо подворовывали, либо покупали на сворованные деньги. «Да не торопитесь, вы», — из кухонного блока вышла радостная тетя Ира, заведующая и главный повар кухни. С самого утра она была счастлива, что может наконец от души накормить детей. Немного напугали два здоровяка с коробками, которые неожиданно вломились на кухню, но зашедшая за ними женщина лет за 40 объяснила ей, что это для детей, попросив показать ее, куда можно сложить то, что принесли. «Не торопитесь», — повторила тетя Ира, — «в обед еще будет». Но дети, наученные горьким опытом, давясь, пожирали лакомство. «Бля, хочется кому-нибудь что-то сломать», — тихо сказал Михаил своему напарнику, глядя на зверьков, которые продолжали давиться сладким. «Все будет хорошо», — напарник похлопал его по плечу. Тот сурово глянул на напарника, Виктора, а потом его лицо дрогнуло, и он согласно кивнул. Герман слова на ветер не бросал, и если сказал, что сейчас этот детдом под их защитой, то так и будет. Тем более, когда тот сделал для него то, что он никогда не забудет. Именно тогда, когда Михаил пришел в «Титан», верить кому-то Михаила жизнь давно отучила, после жизни в подобном детском доме в Рязанской области. Можно сказать, что ему повезло, когда почти сразу из детского дома он ушел в армию, попав в ВДВ за свой рост и комплекцию. Деваться все равно было некуда, а армии хотя бы чем-то кормили. В армии ему даже понравилось, хотя сначала было тяжело, а потом был очень благодарен своим офицерам. В ссылку он попал, можно сказать, случайно. Его сослуживец Виктор, с которым он сильно сдружился в армии, пригласил его в ссылку, после того, как они отслужили. Подаваться обратно в Рязань было бессмысленно, квартиру, которую должно было дать государство, ему обещали. Но те ребята, которые были с ним в одном детском доме, писали ему, что все бессмысленно. Никто из них так и не получил ничего, так что возвращаться было просто некуда. И он поехал с Виктором в эту ссылку в 1995 году, где сначала все складывалось очень удачно для него. Он устроился на завод, сначала чернорабочим, а потом отучился на слесаря. И там же он встретил свою Ирину, такую же сироту, как и он, но потерявшую родителей в совершеннолетнем возрасте. Ей осталась небольшая двухкомнатная квартира, где они счастливо зажили, а потом она родила ему Женечку в 1996 году, в которой он души не чаял. Но потом его уволили, а Женечка сильно заболела. Врачи никак не могли поставить ей диагноз, а она все слабела и слабела на глазах. Ирина была вынуждена уволиться, чтобы сидеть с больной дочерью. Виктор как мог, пытался помочь другу, но и сам зарабатывал мало, а потом вдруг устроился в какую-то внезапно появившуюся компанию «Титан». И, как оказалось, рассказал своему начальнику, главе СБ Петрову, о Михаиле. Петров вызвал Михаила к себе в офис на базе и сделал ему предложение – работу в «Титане». Хотя сперва Михаил тщательно думал, принимать ему это приглашение или нет. Вся эта организация была сильно похожа на вновь создаваемую банду, но он дошел до ручки, надо было кормить жену и лечить дочку. Он согласился, А сначала была обычная подготовка, а потом Петров с Глотовым выделили его в специальную группу, кое-что объяснив ему, после его проверки. В какой-то момент у Михаила возникло подозрение, что в этой группе готовят профессиональных убийц, так как им давали такое, что его офицеры ВДВ не знали. Только вот заказов все не было и не было, а те, что появлялись, были совсем не похожи на то, что делают обычные бандюки. Тем более, им объяснялось в общих чертах, за что и почему. И как-то сложилось ощущение, что если он и в банде, то какой-то очень странный, так как никакого беспредела со стороны руководства компании не было. Устроившись, Михаил ничего не рассказывал про болезнь дочери, считая, что неизвестно, как отреагируют, а вдруг решать, что будет много тратить времени на больную дочь и уволит. Но когда ей стало совсем плохо, то он решился. «Я могу попросить», — обратился Михаил к Петрову после тренировки, вспомнив тоскливый взгляд жены, когда он уходил на работу, а она осталась со слабевшей за последнее время Женечкой. Не любил он ничего просить, прекрасно зная, что отдавать придется вдвойне или втройне, и если бы не дочь и жена, то... «Что именно?» – спросил Петров. «У меня дочка болеет». Давно, вдруг рядом раздался голос Германа, который вытирал лицо полотенцем. 2 месяца. Ухнул Виктор, поняв, что попал. Никак он не ожидал, что подойдет Герман, видя, как тот вроде бы уходит из зала, а тут. «Месяц у нас», — ответил на незаданный вопрос Германа Петров. «То есть, ты месяц работаешь у нас, а у тебя ребенок заболел 2 месяца назад, а ты только сейчас подошел. Я тебя правильно понял», — раздался негромкий голос Германа. «Да, а что ему оставалось, но раньше Михаил не мог. Ты дебил?» За такой вопрос любому Михаил бы сразу врезал, но вот Герману было проблематично. «Ты контракт свой читал?» Михаил смущенно молчал. «Не читал, просто подписал, когда увидел зарплату». «Да», — смотрел Герман на подчиненного. «Здоровый боец, а читать не умеет», — укоризненного покачал головой. «Кстати, нафига такого громоздкого взял?» Он посмотрел на Петрова. «Ну там пулемет или РПГ тащить. Акс, если вдруг, один унесет», — спокойно заявил Петров. «Не, ну Акс это, да, но ума ему займи, что ли. Короче, Семёныч, разбирайся сам со своим бойцом», и ушел. Михаил не выдержал и дернулся за ним. «Не смей», — ухватил его за куртку кимоно Петров. «Хозяин?» «Да, богатый», — восклицательные и вопросительные знаки. «Да я его, не в этом дело, злой он иногда», — подумал тот. «Не беси, а то точно убьет, и сам виноват, баран», — набросился тот на опешившего Михаила. «Ты какого? Чего вы тут вошкаетесь?» Быстро встали, собрались и вперед. Михаил проснулся от дикого стука к ним в дверь квартиры, а когда открыл, то увидел на пороге злого Петрова. «Че вылупились?» «Быстро», — я сказал. «Михаил, ты не охренел, о чем вчера договаривались?» «Бля», за что Михаил тут же получил подзатыльник от миниатюрной жены, вынужденной встать на цыпочки, над которой он возвышался будто гора. Ирина терпеть не могла нецензурной брани. «Здоровяк, 1,95 м и жена, 166 см. Кто-то бы посмеялся над их такой разной по физическим показателям парой. Только вот туша возвышающегося над женщиной мужа, тело которого состояло почти из одних мышц, резко отбивала такое желание у любого. Ирина изначально побаивалась будущего мужа, но начав общаться, а потом и выйдя за него замуж, поняла, что этот здоровенный экземпляр мужского пола может напугать кого угодно, но с ней, будто ласковый теленок. Они проспали, безбожно проспали, почти до утра пытаясь сбить температуру у дочки, которая в очередной раз занедужила. В ускоренном порядке бросились одеваться. Хорошо, Ирина еще вчера собрала все вещи для дочки и себя, так что последние быстро одели Женечку и выскочили из квартиры. Через 40 минут их высадили из газели компании в аэропорту Большое Сормово, а через 15 минут жена и дочка вылетели в Москву. «Миша, мы в Москве, долетели, сейчас в больницу у врачей», — сообщила довольная, но усталая Ирина ему вечером по телефону. Через пару дней его выдернул с тренировки Петров, пригласив его к себе в кабинет. «Ну что тебе сказать, боец», — начал Петров, — «болезнь неприятная, но излечимая. Я даже выговорить не могу, как она называется, только, фух», — выдохнул Михаил. «Дорого, да, я готов 100 лет на вас бесплатно работать. Ну ты так-то не горячись, зомби нам не нужны». «Боязно, что-то», — в кабинет Петрова неожиданно зашел Герман, заскочивший на вечернюю тренировку и услышавший про 100 лет. «Дорогое, да, Но ты же, олух, контракт не читал. Ладно, проблема лишь в том, что лечение потребует примерно месяц, а не две недели, как думали изначально. Что? Михали не мог поверить, что проблема решена, а что месяц, да хоть полгода, главное, чтобы Женечку вылечили. Петров, ты все-таки дай ему почитать контракт, укоризненно покачал головой Герман и вышел. Ты точно, придурок, не выдержал Петров. На, для тебя текст маркером выделил. Он бросил перед Михаилом типовой контракт для специальной группы СБ «Титана». Работник, а также его ближайшие родственники, имеют право на оплату лечения со стороны работодателя, в случае, чуть больше, чем через месяц в Сылву привезли выздоровевшую дочку и довольную до умопомрачения жену. Все это время они провели в платной палате больницы им, Пирогова, а за три недели до выписки, дочку прокапывали привезенными из Германии лекарствами, а потом выпнули обеих домой, с диагнозом, полное излечение. Светящаяся от радости жена, здоровый ребенок, что еще для любого нормального мужика надо. Тем более, что Ирина, истосковавшаяся по мужу, дала ему ночью такой бой, что он два дня ходил в какой-то прострации, под легкое подтрунивание своих сослуживцев. Много времени прошло, но постоянно обследуемая врачами местной больницы Женечка, больше никаких признаков болезни не показывала. Так что Михаил был склонен верить, что Герман свое слово сдержит. Куда приходит Титан, там все налаживается. ХМ, небольшие психологические закладки со стороны Германа давали о себе знать уже сейчас. Дальше они будут работать еще лучше. Знания о психологии, не профессиональные, но в достаточном размере, позволяли ему крепить таким образом в сознаниях людей то, что ему было нужно. Там, где Герман или Титан, все будет хорошо. Глава 14. Два дня спустя, Виктор Саблеев по кличке Граф, сам себя так назвал, в очередной раз собрал всю местную братву в поселке Крым в небольшом кафе, которое принадлежало его родителям, а сегодня было закрыто для посторонних. Все-таки было холодновато, чтобы собираться на небольшой поляне за поселком, где он любил собрать свою кодлу и кичиться перед ними своим богатством и крутостью. Его папаша и маман, выросшие в этом поселке, поднялись за последнее время, открыв несколько продуктовых магазинов в их районе и обеспечив себе будущее, купили шикарную квартиру в Перми, оставив двухэтажный дом сыну в поселке, а сами переехали жить в Пермь, пытаясь наладить бизнес в самом городе. С их отъездом Виктор посчитал себя самым крутым перцем в этой местности и вел себя соответственно. Тем более, что ранее прикормленный маманом и папахином начальник местного ОФТ, продолжавший получать деньги уже от него, закрывал глаза на его небольшие шалости. Недавно он обратил внимание на местный, нездоровый контингент, по его мнению, из школы-интерната. Воспитанники детского дома, вечно плохо одетые, пытающиеся где угодно заработать, а часто и воровавшие, стали его сильно раздражать. Он элита общества, а они чернь, недоумки и отбросы. Так что его кодла последнее время стала отлавливать одиноких воспитанников детского дома и всячески изгаляться над ними. Недавно он придумал новую забаву, которую с видимым удовольствием исполняли его прикормленные шестерки. Виктору нравилось смотреть, как после того, как им ломали руки или ноги, те плакали и стенали, прося пощадить их, и это доставляло ему истинное удовольствие. Отправленные Романом в понедельник двое оперов покрутились пару дней по поселку, собрали много чего интересного на графа и его подельников, после чего вся информация была передана непосредственно Глотову. Пока граф с подельника занимались распитием спиртных напитков, с двух сторон к поселку по единственным двум дорогам подъехали две пассажирские газели белого цвета, отличающиеся от обычных только тем, что окна изнутри были плотно закрыты каким-то занавесками. Машины встали в лесу, неподалеку от первых домов поселка, так, чтобы в любой момент блокировать дороги. Позади одной из них встал загруженный песком старенький КамАЗ, чей водитель ожидал неизвестно чего. Из каждой газели выпрыгнуло по одному человеку, одетых в обычную гражданскую одежду, быстро ушедших в сторону центра поселка, внимательно изучающих окружающую обстановку, а потом подали сигнал, пару щелчков в рации. Один из наблюдателей остался рядом с райотделом милиции, а второй неподалеку от местной администрации, создавая видимость праздношатающейся публики. После поступившего сигнала из газели тут же выпрыгнуло по десятку человек, одетых в камуфлированную одежду абсолютно черного цвета в масках-балаклавах на головах, закрывающими полностью их лица. По незримому для окружающих сигналу, КамАЗ тронулся с места и, набирая скорость, двинулся в центр поселка, именно туда, где находилось здание поселкового ОФТ. «Это ты, граф?» Вдруг раздался неожиданный вопрос. Виктор сидел за столом, с десятком своих самых активных подельников, распивая дорогой виски и поглощая приготовленную еду, нещадно гоняя подчиненных официанток. В такие моменты он ощущал себя истинным хозяином жизни, а небольшие траты на поддельные виски, которые разливалось его подчиненным, в отличие от него, ему носили отдельную бутылку с настоящим виски. Так это было небольшим злом. Зато как перед ним заискивали, а местные правильные девчонки шустро раздвигали перед ним ноги. И тут вопрос, раздавшийся сзади. «Не понял, ты кто и что здесь делаешь?» Возмутился Виктор, когда повернулся и встал, увидев перед собой безликую фигуру, сзади которой стояло еще две фигуры с полностью закрытыми лицами. На входе на улице оставили двух шестерок, которые должны были никого не пускать в кафе, закрытое на спецобслуживание. Виктор не мог знать, что им хватило по паре ударов, чтобы потерять сознание, а теперь они лежали на земле, со стянутыми за спиной руками. «Ты граф?» – безликая фигура повторила вопрос. «Ну я, граф, а ты, кто такой?» – самодовольно заявил Виктор, с усмешкой глядя на незваных гостей. «Валите отсюда!» – он видел, что троица непростые ребята, но за спиной у него было 10 человек, его братва, так что, ой, Валька, зашипела одни из двух официанток, которая сегодня была вынуждена прислуживать этому уроду. «Прячемся!» «Что?» – не сразу поняла Валентина, но Катерина уже тащила ее за руку на кухню. Одним местом почувствовав смертельную угрозу, когда увидела троих незнакомцев, выйдя из кухни с подносом, «Тебе привет от сирот!» прозвучало достаточно громко, чтобы это услышали все. «Чё сказал?» «Смазанное движение и... ай, бля!» «И неудивительно, трудно промолчать, когда вам профессионально ломают колено, мощным ударом лоу-кик по коленному суставу, несмотря на численное преимущество. 10-3, молодые бандиты ничего не смогли противопоставить подготовленных профессиональными инструкторами бойцам, умеющим не только убивать, но и грамотно калечить любого, если это требовалось. Ножи, дубинки и кастеты, не сразу вытащенные из карманов и потайных мест, нисколько не помогли, а только усугубили ситуацию. Через 2 минуты вся компания графа, под названием «Крымские», лежала на полу с переломанными конечностями. Кому-то сломали обе ноги, кому-то – по 2 руки. Вытащивших оружие и предметы, похожие на оружие, сломали конечности в нескольких местах. Роман не зря ел свой хлеб, так что примерно каждый, кто ломал конечности детям, были установлены и наказаны. Тем более, что почти все эти уродцы, избивавшие детей, находились в кафе. Поселок был небольшой, так что около 30 минут неизвестные в балаклавах ходили по поселку, не трогая гражданских, но качественно и больно били морду тем, кто гордо отзывался на вопрос о принадлежности к кодле графа. «Да, я крымский». Сотрудники местного ОФП просто не могли прибыть на многочисленные звонки на стационарный телефон. Какой-то нехороший человек заблокировал грузовиком КамАЗ единственные ворота из ОФТ, так что ни одна патрульная машина их двух УАСов не могли выехать. Так еще этот нехороший человек пробил колеса, и грузовик смогли отогнать только через час, когда подогнала трактор «Беларусь», кое-как сдернув машину с помощью троса. Принадлежавший графу «Мустанг», наверное, единственный в области, привезенный прямо из США, которым он неимоверно гордился, тупо сожгли, бросив что-то очень воспламеняющееся внутрь салона, разбив боковое окно. Вовсю загорелись все 3 магазина, которые принадлежали родителям графа. Перед этим неизвестные в балаклавах выдворили из них продавщиц и покупателей. Никто не сопротивлялся, устрашенные безмолвием и агрессивными действиями неизвестных. Весело и с огоньком сгорело кафе, где веселилась местная банда. Хорошо еще, что подвывающие от боли тела банды графа были вытащены и брошены неподалеку. Валька и Катя, видя творящийся бардак, сбежали одними из первых, благодаря Бога, что не попались на глаза неизвестным беспредельщикам. Хотя откуда им было знать, что их прекрасно видел один из незваных гостей в маске, который контролировал черный вход. Прибывшие к магазинам пожарные смогли только угли потушить, просто не успели, слишком быстро сгорели, а милиция явилась последней, когда что-то сделать было уже невозможно. Через 2 дня установили хозяина КамАЗа, который сказал, что продал его почти неделю назад, предъявив договор купли-продажи. И в момент нападения на поселок он находился в другом городе, что подтверждали железнодорожные билеты и квитанция из гостиницы. Неизвестные, устроившие жуткую расправу, как ее все называли, как появились ниоткуда, так же и пропали, будто их и не было. Стоящие в лесу газели видели несколько местных жителей, но кроме занавешенных стекол, они ничем другим от остальных подобных машин не отличались, а номера на них были сняты, так что было возбуждено уголовное дело по факту массового причинения вреда средней тяжести по СТ 112 УК РФ, а также СТ 167 УК РФ, умышленное уничтожение имущества. Правда, родители графа, которому переломил все четыре конечности, рвали и метали в следственном отделе, а также прокуратуре, требуя возбудить дело по СТ 209 УК РФ, бандитизм. Родители графа продолжали свою очень активную деятельность, дойдя до одного из замов областного управления МВД, хотя хотели попасть к главе. Их заверили, что все будет сделано возможное и невозможно. Но потом прошло несколько месяцев, а виновные так и не были найдены. Откуда им было знать, что это самый заместитель изредка встречается в бане с Типикиным Алексеем, обсуждая очень разные и интересные для обоих темы. С того самого дня заместитель рвал и метал, требуя найти преступников и покарать, но почему-то не обращал внимания, что по делу толком ничего не делалось, будто не замечая этого. Гром гремел, сверкали молнии, но никто не был наказан за полное отсутствие каких-либо реальных действий со стороны оперативных служб и следствия. Шуму было много, тем более, что люди, умеющие сложить концы с концами, прекрасно поняли, что сработали настоящие профессионалы, которые тихо пришли, тихо ушли. Нашумели, да, но сделав свое дело, растворились, будто их и не было. Интерлюдия. Г. Пермь УЛ. 25 октября. Д. 12. Управление ФСБ РФ по Пермскому краю. Клевакин. Услышавший свою фамилию, тот поморщился. «Вот ты мне скажи, тебе за что зарплату платит?» — раздался тихий голос начальника управления. Начальник отдела по расследованию уголовных дел прекрасно понял, зачем его вызвали на ковер к начальству. Отвечать на вопрос с подковыркой не хотелось, но за расследование уголовных дел, которые имеют отношение к подследственности ФСБ РФ, отбарабанил он, тоже будучи не лыком шит. «Кончай мне тут Ваньку валять», — разозлился начальник. «Ответь мне, что там в Крыму произошло?» «Да все тихо, вроде», — пожал плечам подчиненный, сделав абсолютно серьезное лицо. «Наш флот стоит у пирсов, хохлы имущество потихоньку тырит. Ну а чего с них возьмешь, они такие». Клевакин. Бамс. По столу грохнул кулак руководителя. «Ты охренел, я тебе не про тот Крым спрашиваю, а наш». «А-а, вы про этот», — вздохнул начальник отдела. «Ну я знаю то же самое, что и вы. Из спецсообщения, которое наши младшие братья подготовили по факту нападения на поселок, и тебе ничего не говорит, что действия неизвестных очень похожи на действия карателя». «О, запомнил», — про себя подумал Клевакин. «Похоже, но не очень. И вообще, это не наша подследственность, чего нам дергаться». «Почему не очень? Мы до сих пор не знаем, есть у карателя пособники или нет. Он использует украденное оружие, передвигается на мотоцикле и...» — не понял линии разговора руководитель. «Тут приперлось несколько десятков человек, использующих автотранспорт, да, хорошо подготовленных, но ни один из них не имел при себе оружия. Это организация какая-то уже получается, а не отдельный мститель. Думаешь, у нас завелась какая-то очень странная банда? Даже если и банда, пусть городская или областная прокуратура работают. Мы тут при чем?» — делано возмутился Клевакин. «Ну так-то, да», — задумчиво сказал руководитель. «Ладно, держи руку на пульсе, и если что, есть». Вытянулся по струнке подчиненный. «Блин, иди отсюда, клоун». Г. Пермь. Здание городской прокуратуры. «Петр, что у нас происходит в поселке Крым?» Взгляд Феоктистова был направлен в спецсообщение, лежавшее перед ним на столе. «Неизвестная банда, начал Малов, организовала нападение на поселок Крым. Лица были закрыты масками, одеты в черные, приехали на газелях. Блокировав здание ОФТ, отловили местных преступных элементов, избили, кое-кому сломали руки и ноги. Сожгли 4 здания и 1 автомобиль, затем скрылись в неизвестном направлении. У нас появилась новая ОПГ, организованная преступная группа», — поднял на него взгляд от документа прокурор города. «Странная ОПГ», — потер щеку Малов. «Больше на чью-то месть похоже. А тебе не кажется, что это похоже на действия нашего неуловимого товарища?» Прокурор не мог не задать этот вопрос. «Кажется, кивнул его заместитель. «Но тогда нам с вами в церковь надо, юморист, блин», — хмыкнул Феоктистов. «Ладно, пусть милиция работает, им за это деньги платят, а ты присмотри за ними. Кстати, кто будет осуществлять оперативное сопровождение? Убойный отдел города». «Хорошо», — отпустил прокурор Малова. Интерлюдия. Г. Екатеринбург. Здание городской прокуратуры. «Ты слышал?» В кабинет к Громову зашел Михаил Костров, а за ним просочился Сергей Федоров. Олег глянул на часы, было почти 8 часов вечера, а он все еще пока на работе. «Что я должен был слышать?» — покрутил головой следователь, чтобы размять затекшую шею. Костров не стал говорить, а положил перед ним лист бумаги на стол. «Так, что у нас тут?» Олег быстро пробежался глазами по тексту спецсообщения МВД из Пермской области. «Позавчера, значит?» — он почесал нос. «Думаешь, это наш диверсант? А вот тут я сильно не уверен», — неожиданно заявил Михаил, усевшись перед Олегом на стул, а рядом ним молча присел на соседний стул Федоров. «Поясни», — немного удивленно спросил Громов, ожидая интересную версию от коллеги. «Расследование дел в отношении их диверсанта шло ни шатко, ни валко. Те, кто заслужил, уже давно находились на зоне, свидетели допрошены не по одному разу, проведено сотни следственных действий и проведены десятки экспертиз, а самый главный фигурант так и не проявился. Паршин последнее время часто уезжал, куда-то все время мотаясь, появляясь наездами на пару-тройку дней. Толку от него никакого, заразы», — возмущался Олег. «Пока тот катается, городской прокурор Олегу тут же накидал несколько уголовных дел, раз уже основное дело заглохло. Хорошо еще Кострова Михаила в его группе оставили, да Сергей по приказу Паршина не выезжал, а оставался с ними. У меня два варианта», — заявил тот, а судя по азартным глазам Сереги, это были версии обоих оболтусов. «Давай, жги, Ватсон», — пошутил Громов, чтобы немного разрядить обстановку и прийти в себя после тяжелого трудового дня. «Первый — это не каратель». «Да», — поддакнул Федоров. «Молодцы, однако», — по слогам сказал и цокнул языком Олег. «Второй» — сделал вид, что не заметил ерничание начальника Костров. «Каратель собрал людей, и теперь у него группа боевиков под рукой». «Ага», — отдалось эхом со стороны Сергея. «Зашибись». Олег поднял глаза к потолку. «Ты хочешь сказать, что был один диверсант, чтоб ему икалось, а теперь у нас целое подразделение отморозков, в количестве не менее 20 человек?» «Ну типа того», — поскушнел Михаил, поняв, что какая-то не очень радостная картина вырисовывается. «Если один такой у нас такой тарарам устроил, ты представляешь, что 20 подобных ему наделают? Будет хаос», — спокойно сказал Михаил. «Кстати, чего делать будет? Мне съездить?» «Нет, пусть коллеги там работают. По нашему делу у них там ничего нет. Привязать нашего диверсанта к их истории — нет фактов», — отрицательно помотал головой Олег. «Черт, домой надо, а то голова гудит». Он стал собираться, а Михаил что тихо сказал Сергею, а тот согласно кивнул головой, пряча смешинки в глазах. «Я тут подумал, Соловьев как-то сказал по поводу действий карателя у казино. Это цирк какой-то», — начал Михаил. «И что?» — не понял Олег. «Логическая цепочка складывается. Если действия карателя — это цирк, а цирк — это же клоуны, значит, каратель — это клоун. И тогда я сразу представляю себе 20 клоунов с оружием в руках». «Как-то странно это», — сказал Костров. «Мысли дураков, но и гениев сходятся». И Михаил понятия не имел, что почти слово в слово назвал карателя клоуном, как и начальник управления ФСБ по Пермскому краю. «Тьфу на тебя, какие клоуны, ты чё несешь?» Только вот у Громова было хорошее воображение, так что он реально представил себе на улицах города, описанные коллегой, злобные клоуны, отстреливающие бандитов. Подключился Сергей, в глазах которого загорелся нездоровый огонек. «Да не дай бог», — выдохнул Олег. «Ахаха, попался», — заржал Михаил. «Клоуны, злобные, ха-ха-ха», — ржал вместе с ним Сергей. «Дебилы», — только и мог констатировать Громов, устало улыбнувшись ржущим как кони молодыми, в общем-то, еще ребятами. «Злые клоуны, отстреливая бандитов направо и налево, захватывают Екатеринбург и Свердловскую область. Ах-ха-ха», — продолжал ржать Костров, а ему вторил Федоров. «Зато обстановку разрядили и морально расслабились, мда, молодцы. Мне не надо говорить, что об этом говорить никому и никогда не надо». Утром следующего дня после акции Глотов беседовал с теми, кто отработал в Крыме, оценивая их внешний вид и поведение, и ему нравилось то, что он сейчас видел. Ребята были хорошо замотивированы, Тем более, что все они побывали в детском доме, видели детей со сломанными конечностями, а также ту обстановку, в которой дети жили. Судя по общему эмоциональному настрою и выражениям на лицах, никто из них абсолютно не жалел о том, что они сделали с теми крымскими уродами. Некоторые в тесном кругу, как донесли Глотову, так вообще были готовы начать убивать, если бы поступил такой приказ. Так их зацепила история детей детского дома, но приказа ослушаться не посмели. «Правильно их подобрали», — кивнул сам себе Глотов, удовлетворенный тем, что его и инструкторов отбор оказался верным. Герман посоветовал ему прогнать ребят из специальной группы через психиатра, который тестировал ребят, работающих сейчас в ОФП поселка Сылва. Не очень хотелось, но дама под 50 лет приехала на их базу, провела в ненавязчивом общении, без озвучивания, что она психиатр, с ребятами 3 дня, и под конец подтвердила: «Не психи, не страдают жаждой убийства, готовы исполнять приказы, если они соответствуют их жизненным принципам». Глотов достал из ящика стола конверт и раздал каждому. «Мы это», — вдруг раздался голос одного из них, — «мы бы так сделали. Любая работа должна быть оплачена». Насчет широко известного высказывания Германа никто не смог возразить. Каждый получил по 1000 долларов. Приятно, особенно, когда ты делаешь благое дело, а если за это еще и такой бонус получаешь, так вообще. Для Титана расходы небольшие, зато парни запомнит. Глава 15. «Слушай», — она согласилась. «Кто? Ты о чем?» Герман чуть не подпрыгнул, когда ворвавшийся в помещение Алекс почти проорал про согласие. «А-а, подожди, ты хочешь сказать?» «Да», — перебил его Алекс. «Катя согласилась выйти за меня замуж». Герман ехал с работы домой, когда позвонил Алекс и попросил срочно приехать в ресторан. Пришлось заскочить туда, а Алекса там еще не было, так что Герман сидел и ожидал его, когда в кабинет ворвался этот оглашенный. Приоткрылась дверь, зашла официантка, принесшая бутылку дорогого коньяка Хеннесси-Хо, 2 коньячных бокала, нарезанный лимонный блюдечко с насыпанным в него сахаром, и поставила на стол, после чего быстро удалилась. «Давай за это выпьем». Алекс быстро налил в оба бокала 100 грамм коньяка, схватил один и, дождавшись, пока Герман поднимет свой, чокнулся с ним и быстро влил все из бокала в себя. «Ничего ты», — обалдело смотрел Герман на партнера, который коньяк хлопнул как обычную водку. Сам сделал пару глотков и поставил бокал на стол. «Надо повторить», — заявил Алекс, налил себе ту же дозу, попытался освежить бокал Германа, но тот отрицательно помотал головой. Что не смутило Алекса, быстро чокнулся и опять залпом выпил коньяк. «Ты бы не чистил так, сопьешься, блин, такими темпами», — укоризненно сказал Герман. «Сегодня можно», — отмел доводы партнер. «А когда свадьба будет?» — решил уточнить дату Герман. «В этом году, — говорит, — не успеем». «Не знаю, почему. Говорит, что в следующем году весной, март или апрель». «Чего так долго?» — удивился Герман. «Не знаю, главное, что согласилась». Алекс наливал следующую дозу в свой бокал. «Вот и пойми этих женщин. То они несутся под венец, как на паровозе, то отказываются туда идти, а когда им сделали предложение, оттягивает на достаточно большой срок время заключения брака. Ай, ну их». Пришлось Герману посидеть с другом, пока тот бутылку в одну харю не выдул. Развезло, конечно, так что потащил его в машину, а потом повез домой, а потом пришлось поднимать его в квартиру. «Свинота, хорошо, что твоя невеста этого не видит», — возмущался Герман, задолбавшись тянуть алкашню за собой и закинув его хрюкнувшее тело на плечо, потащил его в квартиру. Этот алкоголик, несмотря на уж совсем неудобное положение, головой вися вниз, продолжал ему рассказывать, какая Катерина лучшая женщина на свете и как он любит ее. «Ты не понимаешь, я давно такую искал», — пытался заплетающимся языком тот объяснить свою позицию к невесте. «Хорошо, что жили они пока каждый в своей квартире, то в одной, то в другой, а так бы стыдно было эту пьянь к невесте тащить. Алкач», — плюнул Герман, дотащив пьяного до дивана и сбросив тушку на него. Алекс тут же умостился на диване и захрапел, мгновенно вырубившись. «Засранец», — махнул рукой, вышел из квартиры и захлопнул дверь до щелчка замка. Настя разрывалась между учебой, школой, интернатом и перманентными набегами на магазины, где торговали свадебными платьями, возвращаясь вечером усталая, но довольная. Сдружившиеся женщины активно включились в подготовку свадьбы своей подруги и успевали всем кагалам носиться по всем известным магазинам, торгующим свадебными принадлежностями. Герман никак не мог понять, почему сейчас, если до свадьбы черти сколько времени. Но лезть со своими советами даже не собирался, живьем затопчут. Вечером он с удовольствием слушал жену, обнимая ее на диване перед телевизором, про все ее победы и огорчения. «Ох, уйду я от тебя», — заявил он ей. «Ой, Герман, ты опять?» Она увидела хитрую усмешку, тщательно спрятанную в глазах мужа. «Такая занятая, такая», — он нежно поцеловал жену в губы. «Эх, да, блин, Герман», — обиделись на мужа. «Сейчас ем», — ее подхватили и утащили в спальню. «Пухлячка моя», — любил он ее подколоть, а она сразу начинала сердиться. «Герман», — возмутилась она, но зажмурилась от ожидаемых приятных ощущений. «Я тебя люблю, очень», — она проснулась утром, а потом тут же обняла мужа рукой, прижалась к нему, а потом стала вдыхать запах его тела. «Да, а я», — он загадочно промолчал. «Герман», — забеспокоилась жена, — «не люблю». Ее вытаращенные глазки доставили ему удовольствие. «А очень, люблю, Герман. Ах, ты, га», ее уста были тут же захвачены его губами, а потом, ай, декабрь 1999 года. Герман, не очень хорошая информация из Бельгии. Алекс и Герман находились в их коттеджном поселке на Сылве, где опять собралась их большая и дружная компания на эти выходные. Алекс только утром прилетел из Москвы, куда его очень просил прилететь Ерофей Петрович для разговора и передачи документов. Что-то с алмазами. Немного напрягся Герман. «Нет, с этим все хорошо», — партнер протянул ему документы. Вторая партия алмазов была отправлена все по тому же пути, что и в первый раз. Только в этот раз Герман решил не ездить, в силу того, что закопался с делами на работе, да и еще одна причина была. «Почему?» — удивился Алекс, когда Герман ему сказал, что в данном случае пусть Ерофей Петрович один едет. «Доверие. Посмотрим, смогут ли наши старые и новые партнеры показать, что им можно доверять», — веско сказал Герман. «Так что новая партия алмазов, около 2000 каратов, переправленная тем же составом охранников, попала в «Зенит», а через неделю оказалась в Антверпене. «Неплохо», — заключил Герман, изучив документы, что ему дал Алекс. «Сумма за алмазы оказалась примерно такой же, как и в прошлый раз, 260 тысяч долларов, которые сейчас находились на счетах их швейцарской компании, что подтверждалось платежными документами. Алекс и Ерофей Петрович при возвращении из Бельгии заскочили в Швейцарию, посетив свой банк. Так что у нас на сегодня плохого, я специально потом Ерофея Петровича попросил мне еще раз повторить то, что нам на встрече сказал Бушер, и он замялся. «Давай, давай», — подтолкнул его Герман. Он предупредил, что Леви Леваев очень злопамятный товарищ, и наш демарш с отказом продажи Урал-алмаза он нам обязательно припомнит. «Ну пусть пробует», — усмехнулся Герман. «Всегда ждем, с хлебом и солью». Тут это, Бушер намекнул, что нападение на сына Леваева, Мейера, была не самая хорошая идея. Алекс, сказав это, отвел глаза. «А как, а что за нападение?» Удивленные глаза Германа поймали взгляд партнера. «За день до нашего отлета на сына Леваева было совершено покушение». Глаза Германа никоим образом не выражали, что он как-то смутился, сколько Алекс не пытался это рассмотреть. «Ну, бизнес в сфере алмазной торговли всегда был опасным делом», — пожал Герман плечами. «Ладно», — вздохнул Алекс, поняв, что ничего конкретного не дождется. «В общем, Бушер предупредил, что можно ждать ответных ходов». «Да не вопрос, будем ждать». Герман слепил снежок и бросил его в речку. Вернувшись вечером домой, они с Катериной отправились спать. Сегодня она решила остаться у него, в кои веки. И то, пришлось уговаривать, хотя кое-кто сопротивлялся. Она уже уснула, а он прижимался сзади к ней всей телом и думал. Он прекрасно помнил тот день, когда Герман куда-то уходил. И в этот же день произошло покушение на Мейера. 2 + 2 сложить нетрудно. И прекрасно помнил истории с Екатеринбургом и другими местами, когда Герман решал вопросы. Только вот их решением сопровождалось хаосом и разрушениями. Иногда Герман пугал его до ужаса. С другой стороны, с ним как-то было всегда спокойно, несмотря на творящееся вокруг него безобразие. А теперь он явно метит выше, подняв под себя всех в поселке, и теперь подминает под себя чиновников районного и городского уровня, подсаживая их все больше и больше на финансовую иглу. Это они еще не знали, что все разговоры, передача им документов и денег, все тщательно фиксируется. Формируется убойный компромат на каждого из коррупционеров. Поразмышляв еще минут 30, он плюнул, решив, что если что, то тот же Герман решит эти проблемы. Прижался посильнее к телу невесты и уснул. Конец декабря 1999 года. Василий был счастлив, если можно быть счастливым, находясь в школе-интернате. С момента появления Германа, до сих пор считавшегося каким-то странным, но бандитом, какие только слухи про него не ходили по детскому дому, жизнь сильно изменилась. Теперь они получали вкусную, обильную и качественную пищу каждый день. Постоянно выдавались различные вкусняшки. Правда, в малых количествах, по мнению детей. Тетя Ирина, главная по кухне, гоняла всех, пытающихся проникнуть в святая святых, ее личную кладовку, где хранилось печенье, конфеты и шоколад, выдаваемые ею в строго отмеренных дозах. Зачастили тети Настя, Катерина и Варвара Сергеевна, оказавшиеся матерью страшного Германа. Они почти каждый день заезжали в школу-интернат, проведать детей и посмотреть, как у них идут дела. Вася не отходил от тети Насти и редко появляющегося Германа, ходя за ними молчаливой тенью, постоянно сжимая в кулачке заточку в кармане, после одного подслушанного разговора. «Слушай, мне их так жалко». Жена Германа вместе с ним стояли в коридоре, только что выйдя из комнаты для инвалидов. «Особенно сестру Василия, Маню», — говорила она, не замечая, что за углом тихо стоит Василий, хорошо слышавший их разговор. Многое изменилось в помещении для детей-инвалидов. Поставили совершенно новые кровати, привезли новые матрасы и белье, не считая всего остального, различных медицинских принадлежностей для лежачих. Точно было известно, что летом или в начале осени это помещение будет подвергнуто капитальному ремонту, чтобы стать более приспособленным для проживания. «Слушай, таскать этих детей за границу – глупо. Не в деньгах вопрос, хотя и в этом, но геморрою много, а толку – мало. С одними визами можно на несколько месяцев зависнуть», – говорил тете Насте Герман. «Никак не помочь, да?» – тихий голос раздался в коридоре. «Я так не говорил», – мягко и укоризненно ответили тете Насте. «Зенит сейчас ведет переговоры с Мюнхенским медицинским университетом, как раз заточенным на лечение подобных детей». И, в голосе жены Германа прозвучало радостное ожидание. «Ну чего и, соберут специалистов, они должны приехать к нам, сюда, прямо в Пермь. Тут больше вопрос в том, что ехать в страшную Россию с ее медведями и бандитами, боятся. Но все решается деньгами, их количеством. Вообще, медицинские документы детей уже отправлены в Германию. Как раз, по этой мане прогнозы очень хорошие. Есть большие шансы, что она встанет на ноги. Так что, спасибо». Вася не удержался и выглянул из-за угла, увидев, как тетя Настя целует Германа. С этого дня Вася решил стать охранником Германа, ну хотя бы в детском доме, узнав, что Маню можно поставить на ноги. А за это, если Агафон нападет на Германа или тетю Настю, то он убьет его, или хотя бы попытается. И если надо, то умрет, но не даст сделать им ничего плохого. Хотя сейчас на территории школы-интерната теперь постоянно находились 4 сотрудника СБ «Титана». Агафон и его прихвостни прижали хвост, стараясь не попадаться им на глаза. Тем не менее, мальчик был готов умереть, но не дать нанести вред спасителю сестры и его жене. Поэтому он и ходил за ним все время с заточкой, ожидая нападения. Да, неизвестно кого, но дать отпор. Детская наивность, да, но из такой детской наивности и уже фанатичности вырастают самые верные соратники. 28 декабря в детский дом приехали их новоприобретенные шефы, как их называл директор, Владимир Петрович, привезли подарки, благодетели. С придыханием говорила Инна Ивановна. Было много сомнений, так как затраты на школу-интернат были огромными, по подсчету той же Инны Ивановны, но у руководства детского дома ничего не просили. А в это безумное время это вызывало большие подозрения, а не облегчение. В школе-интернате помимо Германа, стал появляться генеральный директор «Титана» Алекс Типикин, который был не чета Герману, но приезжал на очень дорогой машине. И опять же, зачем, из-за чего нервы Владимира Петровича пошаливали, не понимая, что от них ожидать и какие могут последовать фактически приказы. Так тут еще городские чиновники, раньше на дух не переносившие Владимира Петровича, когда он появлялся в их кабинетах, внезапно полностью поменял свое поведение. Конечно, много чего от государства не получишь, но и те крохи, что выделялись на детский дом, приходилось чуть ли не силой выбивать из бюрократов. А тут прям по всем вопросам шли навстречу, улыбаясь и доброжелательно разговаривая с директором. Когда он не выдержал и спросил у одного чиновника, находящегося с ним в более-менее приятельских отношениях, то услышал, что подозревал, но... «Ну ты даешь!» Чиновник сделал очень удивленные глаза. «За вас из Титана попросили. Я же не могу отказать таким уважаемым людям. Да и вообще...» Он оглянулся по сторонам, хотя находился в своем кабинете. «Страшные люди. Им нельзя отказывать», — еле слышно сказал он. «В смысле?» Удивлению директора не было предела. «Отказавшие им чиновники уволены с волчьим билетом или сейчас лес валит. И долго еще будут валить», — испуганно ответил бюрократ. После этого разговора Владимир Петрович с еще большим подозрением стал относиться к действиям компании «Титан». В детский дом около 5 часов вечера приехали большое количество людей, которые хотели поздравить детей с праздником. Помимо женщин, постоянно приезжавших сюда, с ними напросились глава поселка Сылвы, Роман Константинович с женой и Матвей Сергеевич с внучкой и правнучкой. Детям привезли Дед Мороза и Снегурочку, которые днем развлекали детей, вовлекая их в различные конкурсы и даря за победу в них различные призы. К 19:00 всех пригласили в столовую, где столы ломились от праздничной еды, которую многие из обездоленных детей до этого не ели ни разу в жизни. Среди столов скользили, обслуживая детей, официанты из ресторана «Ашата», специально приглашенные за отдельную плату. Праздник бил ключом, дети были счастливы, а потом, а теперь, подарки и... Только дети успели поесть вторые блюда, как Настя и Катерина, вместе с другими женщинами с помощью охранников «Титана», стали заносить в помещение многочисленные коробки. Маленьким детям подарили небольшие игрушки, а детям постарше – теплую одежду и обувь, ручки, книжки и тетрадки для учебы. К 8 вечера подъехали уставший Герман с Романом. Улыбаясь, смотря на счастливых детей, обсуждавших между собой подаренные им игрушки и вещи, «Скажите, Герман», — к нему почти неслышно подошли Матвей Сергеевич, теперь их инструктор, и Роман Константинович, бессменный глава Сылвы, «а зачем вы каждый раз будете задавать этот вопрос, Роман Константинович?» Не отрывая взгляда от прыгающих вокруг Деда Мороза и Снегурочки детей, ответил вопросом на вопрос Герман. «А все-таки», — не удержался Матвей Сергеевич, чей ехидный тон в голосе невозможно было не заметить, — «почему не сволочь? Почему не жру с золота черную икру и не поставил у себя дома золотой унитаз?» Как-то устало начал Герман. «Наверное, потому что могу», — повернул голову к обоим. «Не беспокойтесь, как зажравшийся капиталист, я себя, жену и родственников не забываю. Ну а детям? Потому что могу». Оба мужчины переглянулись, а потом опять посмотрели на него. «В гробу карманов для денег нет», — продолжил Герман. «С собой в могилу не унесешь, и у меня есть просто принцип. Если можешь, то сделай, а если можешь помочь страждущему, то тем более». «Странный он». Старик смотрел вслед отошедшему от них к жене Герману. «Не говори, Матвей, в их возрасте разница в годах уже совсем незаметна, так что, встретившись несколько раз, старый солдат и глава поселка, можно сказать, сдружились, и часто обсуждали молодежь, которая совсем не такая, а вот в их годы. Но чаще всего темой их обсуждения был Герман, странный и скрытый глава компании «Титан», чьи действия были не всегда понятны, а большей частью, совсем непонятны. Хотя бы взять вот этот детский дом. Зачем он взял его под свой патронаж, чего добивается? Лет 15 назад, они были бы только за, что кто-то помогает. А сейчас все искали выгоду. И в чем она у Германа? Для чего все это? Явно какой-то план, но какой, старики никак не могли понять. Глава 16. 30 декабря на базе «Титана» проходило празднование Нового года для работников компании, а также подконтрольных компаний и организаций. Самые результативные и ответственные, приглашенные специальными открытками на 2 лица. Официально 31 декабря являлось рабочим днем. Только вот Герман никогда этого не понимал. В этот день повсеместно и всегда народ начинал отмечать праздник с самого утра. Так что о какой работе могла идти речь, и решил своим волевым, тиранским и волюнтаристским мнением объявить этот день выходным в их группе компаний. «Поздравляю вас с наступающим», — взял слово Алекс, выйдя на небольшую сцену, находясь в большой зале главного здания на базе, специально сделанного для подобных случаев. Герман сидел за столом с женой, матерью и всей их большой компанией, готовясь отлично провести время, порадовать персонал их группы компаний, а потом отлично провести время с женой в их кроватке. «Могу честно сказать», — продолжал Алекс, стоявший рядом с Германом, что наша компания очень неплохо поработала в этом не очень приятном для многих году. И поэтому, сейчас подарки. Радостно возвестил он и кивнул Марии Ивановне, их главному бухгалтеру, которую попросили выступить в качестве Деда Мороза. Она кивнула своим подчиненным работницам, своего разросшегося до 10 человек отдела бухгалтерии, а те быстро стали разносить каждому работнику конверты и раздавать. «Считаю, что этот небольшой подарок от компании выражает ваше отношение к работе и нашу ответную оценку ее», — закруглился Алекс, отдал микрофон и прошел к столу руководства и их родственников. Судя по возбужденному и радостному гулу за столами, начавшегося, когда большинство открыли конверты, народу оценка их профессиональных качеств руководством «Титана» понравилась. Ну еще бы, каждому в конверт положили премию, в размере их месячной зарплаты. При том, что их основная зарплата была выплачена сегодня утром. 13-я зарплата абсолютно никому не помешает прямо перед самым Новым годом. Остальным сотрудникам, неприглашенным или находящихся в других городах, сегодня их бухгалтерии выдали конверты с премиями от 30 до 50% от их зарплаты. Это уже определяли руководители, в зависимости от работы сотрудника. Туда Алекс и Герман не лезли, давая небольшую самостоятельность в этом вопросе для генеральных директоров. Да блин, опять. Герман поморщился, когда на сцену вышла группа Люби во главе с Расторгуевым Николаем. Алекс, ну а что, мне они нравятся, заявил тот. И Катюша, тоже, покосился на невесту, и тогда стало понятно, кто тут выступал заказчиком группы Люби. Герман не вникал, кого и откуда будут приглашать, так что всем процессом приглашения артистов на базу «Титана» занимался Алекс и тут же впрягшиеся в этот процесс женщины, кто хотел. Вот и результат, блин. Слушай, присматривай за ним и Степаном. Герман подозвал к себе Глотова, сидевшего за соседним столом, специально для сотрудников СБ и их родственников. Столы были распределены по компаниям и отделам, по интересам, так сказать. Стол для руководителей был отдельный. Не то, чтобы Герман хотел держаться подальше от народа, но не садить же всех в одну кучу. Тем более, что часть людей, приехавших из других городов, друг друга просто знать не знали. Да и какую-то грань в общении все равно надо иметь. Скатившись до панибратства, можно сильно навредить единоначалию и компании, соответственно. Сталкивался с подобным Герман, сам был свидетелем, как это плохо заканчивалось. Отдав указание Глотову, Герман бросил взгляд на соседний стол, где сидел глава поселка, Тимофеев и начальник офтархипинка с женами, а также другими гостями. Выявив загоревшиеся глаза полковника, обрадованно уставившегося на своего собутыльника, Расторгуева,